Глава десятая. Снова знакомая стена. Город тот же, участок другой. Теперь фоном выступали не гигантские горы, а долина с пересохшей рекой, где угадывались опустошенные остовы бетонных коробок. Полагаю, когда-то здесь размещался престижный район для самых богатых и знатных. Кусочек первозданной природы на фоне каменных джунглей. Элита отдыхала здесь от тяжелых трудовых будней или бесконечного разврата, в зависимости от поколения. А потом началось вторжение тварей, уравнявших и бедных, и богатых. Все превратились в обычную биомассу для всепожирающего роя. Обо всем этом я раздумывал, с удобством разместившись в стрелковой позиции. Я лежал в специально оборудованном гнезде и методично опустошал боезапас «Валькирии», оттачивая навык владения винтовкой до совершенства. Ну и набивая кредиты. В какой-то момент легион поздравил меня с высокой результативностью и выписал единоразовую премию в размере 5000 кредитов, пожелав достигать новых успехов в борьбе с роем. Замигающим перед глазами сообщением я чуть было не пропустил атаку Скорпиона. В последний момент откатился в сторону и получил шипом в колено. Эх, прощай премия за возврат тела в идеальном состоянии. Сердце клона неприятно кольнуло. Я стиснул зубы и заполз обратно на позицию, прикончив следующего скорпиона. Нужно избавляться от перфекционизма. Он лишь мешает. Все, что имеет значение — успех миссии и размер потерь. Я все еще могу сражаться. Здесь не нужно быстро бегать. Все нормально. Нормально. Нормально. Заметив, что промахнулся, я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, успокаивая сознание. Спокойный солдат — хороший солдат. Выведенный из себя солдат — мертвый солдат. Возвращаемся к работе. «Да рядом с тобой вообще нет смысла лежать», — возмутился легионер в соседнем укрытии. Он стрелял из обычной ВМПЛ-17 и часто мазал, по моим прикидкам, зарабатывая в лучшем случае по 2 кредита взамен на 1 потраченный. «Зато давно не дохнем», — возразил другой стрелок. «Как у боженьки за пазухой». «Я пришел сюда за кредитами. Нужно еще 2000, и, наконец, смогу купить нормальную снайперку вместо этой пукалки», — не унимался мой сосед. Я окинул его скептическим взглядом. С такой стрельбой ему лучше пользоваться тяжелым оружием, не требующим меткости, дробовиком там или зениткой. «А у меня уже ужин. В блоке макароны с сыром дают». Заговорив раз, заговоришь второй. Вот и незнакомого легионера тянуло поболтать. Лежать и стрелять по смертельно опасной орде личинок казалось ему слишком скучным занятием. «Сколько мы здесь уже?» А вот это действительно хороший вопрос. Я немного отполз назад и вызвал интерфейс. «За 50 кредитов мне улучшили часы, чтобы они показывали не только прошедшее в миссии время, но и сколько у меня на земле. Сейчас в Москве почти 7 часов. Рассветет еще не скоро, но пора заканчивать. В легионе же прошло около 2 суток. Последние 4 миссии я внимательно следил за течением времени. Сначала оно почти не менялось, затем начинало двигаться случайными рывками. В итоге идеальным решением оказалось отправляться на заработки во время сна. Мышцы расслаблялись, стресс уходил, мозг избавлялся от поврежденных клеток, и я возвращался в полные сил тела с ясным разумом. «Еще немного посижу, и сможешь нормально подзаработать». Я с трудом растянул деревянные губы в подобие улыбки и свесился, прибив сразу 5 тварей. Юхары пока не эволюционировали в более развитой версии и оставались все такими же предсказуемыми. Мне больше не требовалось 3 выстрела на убийство 1 продвинутой личинки. И это радовало. Экономия боеприпасов — наше все, как любил говорить Балтамор. «Ладно, парни, было приятно служить вместе. Хорошей охоты». «Я тогда тоже пойду», — мигом поменял свое мнение легионер слева от меня, да и сосед справа зашевелился. «Лучше сдам тело и получу обратно 30 кредов. Я вообще впервые так долго прожил. Спасибо! Как тебя звать?» «Цезарь». Прикрепив валькирию к специальной кобуре на спине, я направился к эвакуационному шаттлу. «А меня Михай. Будем знакомы». Он довольно крепко пожал руку и сравнялся со мной. «Погоди, я тебя слышал! Это не ты в одиночку уничтожил разведывательный рой?» «Нет, нас там было много», — не видел смысла приписывать себе чужие заслуги. «Герой, да еще и скромник!» — хекнул он, попытавшись ударить меня по руке. «Да ладно тебе!» Я отстранился и запрыгнул в шаттл, занимая свободное место. Валькирия, как и большинство вооружений легиона, была унифицирована и спокойно вошла в напольный пас. Пока мы летели к башне, я вспомнил последние двое суток, прикидывал, где допустил ошибки и мог ли действовать лучше. Вроде все было нормально. Кстати, я так больше ни с кем не встретился из той миссии. Оно, в принципе, и понятно. Продвинутые легионеры выбирали себе сложные задания. Это я постоянно ходил на стену на случай, если на меня снова нападут. Здесь мое исчезновение не принесет вреда, в отличие от чего-то посерьезнее. Пришли бы те уроды во время наших с Роем догонялок по внутренним коридорам или когда мы с Валькирией закрывали прорыв, произошла бы катастрофа, и мучительная смерть нападающих никак бы ее не нивелировала. Ну, покричали бы они, помучились. Все равно миссия была бы провалена. Я молча залез в капсулу, и в глазах привычно потемнело. «Легионер Цезарь, участие в миссии прекращено досрочно по вашему желанию. Вы сражались 49 часов и получаете 490 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 47 144 кредита. Благодарим за службу». Анализ состояния клона. Критическое повреждение левой ноги, поражение ядом Юхара 193П2. Коэффициент возврата 40%. Вы получаете 10 кредитов. В случае несогласия вы можете заказать дополнительную справку. Нормальный такой вычет за ногу. Между прочим, я почти не хромал. Там мясо, дай бог, процентов 10 вырвало. Ну-ка посмотрим. Я не пожалел одного кредита, чтобы почитать, как легион обоснует такое срезание награды. Юхара 193П2 обладает ядовитыми шипами. Большая часть биоматериала испорчена и подлежит утилизации. Очистка признана нерентабельной. Ее стоимость значительно превосходит стоимость материала. Желаем вам хорошего дня. Я не стал спорить с проклятыми капиталистами. Это все равно бесполезно. Не пойду же я в суд из-за 20 кредитов. Да, они существовали в легионе, как и целая свора адвокатов-акул. Мы бы даже победили, но за возврат дополнительных 10 кредитов я бы отдал 1000. Очнувшись в большой мягкой кровати, я с наслаждением потянулся и громко произнес: «Вызвать агента!» Опираясь на прошлый опыт, знал, он появится не раньше, чем через час. Вполне успею заняться утренней рутиной. 15-минутный разминочный комплекс, чтобы прогнать кровь по затекшим мышцам, горячий душ и обильный завтрак. Мюсли с сушеными фруктами, жирное молоко, 3 энергетических батончика и на десерт омерзительный коктейль по фирменному рецепту Балтамора. Я чуть улыбнулся, вспомнив носорога, и в одних трусах завалился на кожаный диван, включив утренние новости. Симпатичная женщина с каменным лицом сообщила, что Индия и Пакистан в очередной раз обменялись ударами. Они не наступали, предпочитая запускать ракеты и хвалиться скорой победой. Я переключил на музыкальный канал. Раз снова обсасывали старую тему, ничего действительно важного не произошло. «Отдыхаешь, обезьяна?» — грозно поинтересовался появившийся за моей спиной свин. «Правильно! Молодец! Цезарь, ты заслужил, как никто другой. Мои коллеги, агенты, захлебываются слюной от зависти, когда я получаю свои комиссионные выплаты за твои миссии. Ты настоящий самородок. Помахать на тебя опахалом». Я лениво покачал головой и быстро оделся, выбрав повседневную одежду. Болтающий без умолку свин запнулся на полуслове, ощутив мой внимательный взгляд. «И это я еще в хорошем настроении. Ну, как в хорошем? Нормальном. Я хочу сходить на рынок легиона. Мне нужно качественное снаряжение». «О, мы пойдем к моему приятелю? Поверь, там отличные пушки. У него закупаются знаменитые легионеры. Например, Алый Стрелок и Черный Молчун». Заметив отсутствие какой-либо реакции, он разочарованно хрюкнул. «Да ладно тебе, они же крутые. Я вообще их фанат. Потом покажу тебе свою коллекцию комиксов. Лимитированная серия». «Фанат?» Мне стало интересно. «В каком смысле?» «Ну да! Лучшие бои легиона транслируют по всей федерации. Самые результативные герои становятся всеобщими любимцами и героями. У них звучные прозвища, крутые модификации и уникальные костюмы. Ничего общего с твоей стандартной оболочкой. Оружие! Когда громовой подпрыгивает и приземляется, ударная волна крушит рой на целый километр. Свин прямо захлебывался от восторга, обильно забрызгивая все слюной. Очень хорошо, что здесь была его проекция, и на мебель ничего не попало. А то пришлось бы провести полдня с тряпкой или вызывать клининг. «Ничего, Цезарь, я верю в тебя, как никто другой. Через 10 лет и ты загремишь по всей галактике». «Мне бы сначала планету спасти», — поморщился я, сразу заметив странный взгляд Свина. «Что? Ничего, все в порядке. Отличный денек!» Он выдал самую натянутую и неловкую улыбку, какую я только мог представить. «Так мы идем к моему приятелю. Он даст тебе хорошую скидку. Клянусь своим... выменем». «У тебя его нет», — безжалостно отрезал я. «И мы не пойдем к твоему приятелю. Мне нужен магазин с товарами для себя лично. Что-то для боя в настоящем мире». «Ха-ха-ха! Скажешь, тоже настоящий мир!» Снова заржал он, похрюкивая от восторга. «Тебе нужно идти в стендап!» «Для меня Земля настоящая, а твои легион и федерация больше похожи на сверхреалистичные сны». «Как скажешь!» К нему вернулось хорошее настроение. Он вытер выступившие слезы и радостно хрюкнул. «И я знаю подходящее место! Поехали!» Громкий хлопок в ладоши, и мы оказались на рынке, в том же месте, где и в прошлый раз. «О, а вот и знакомый Куткудах!» Он сделал вид, что не знает меня, старательно отвернувшись в другую сторону. «Ты правильно сделал, что вызвал меня. А то шарился бы здесь до сиреневой пи... долго, в общем». Он пошел вперед, ведя меня между узких прилавков. Торговля в зоне для новичков была весьма хаотичной. Никаких указателей или интуитивно понятного расположения стендов. «Ах, да, забыл похвастаться. Можешь меня поздравить. Я снова стал отцом. Теперь у меня растет больше 70 свинок». «Сочувствую твоей жене столько рожать. Я ж содрогнулся, представив себе столько беременностей». «А, минуточку, у свиней же пометы». «Это вы, обезьяны, мучаетесь с 1, 2, максимум 3 отпрысками», — снисходительным тоном заявил мой агент. «А мои прекрасные королевы сразу по 15 штук рожают. Я самый счастливый хряк на свете. Ты, главный, почаще ходи на миссии». «Вообще я планировал взять несколько выходных». Я чуть улыбнулся, заметив, как его лицо исказилось в ужасе. «Нужно разобраться с проблемами в моем мире. И то, как быстро я вернусь в легион и вообще не помру ли, зависит от тебя». «В смысле от меня?» Он недоверчиво уставился на меня, пытаясь понять, не разыгрываю ли я его. «От тебя всего лишь требуется показать мне магазин с хорошим снаряжением. От его качества многое зависит». Было очевидно, что мы сильно отстали в развитии технологий от Федерации и легиона. Обычные для них вещи могли дать мне сильные преимущества в бою. Я не собирался вечно отсиживаться в той квартире, тем более отследить меня по зарегистрированному в имперской канцелярии договору — плевое дело. «А, это легко. Но ты подумай. Твоя Валькирия недалеко ушла от ВМПЛ-17. Представь, как хорошо ты сможешь сражаться с роем, с нормальным оружием. Мы станем очень богаты». «Займемся этим, когда я решу свои проблемы. Ты разве не знал, что меня пытались убить, пока я был на миссии?» «Правда?» Свин округлил глаза и полез в планшет, открыв почтовое приложение с горой непрочитанных писем. «Хм, отчет об инциденте 1, 2, 3. Ничего себе ты дрочливый! Вот, нашел. 1 убил 5? Красавчик!» «Окажись, они чуть умнее...» Я не закончил фразу. Ни к чему тратить слова, когда и так все понятно. «Я все понял. Подопали. Здесь недалеко». Мой агент совершил немыслимое. Он замолчал и сосредоточился на деле, на ходу читая отчеты о моих похождениях на Земле. Я не мешал, осматривая прилавки. Чего здесь только не было. Модификации тел, внешняя броня, экзоскелеты. И помощники от голоса в голове до боевых андроидов, которых будут сбрасывать рядом со мной во время миссий. Рядом военные машины, шагоходы, летающие, глайдеры, флайеры. И, разумеется, оружие. От обычных винтовок до переносной артиллерии. Сородич свина хрюкал на всю улицу, рекламируя куб метр на метр, который мог разложиться в счетверенную зенитку с удобным креслом для оператора. И все это всего за 1 000 000 кредитов. Снаряды оплачиваются отдельно. От разнообразия товаров разбегались глаза. Но вот цены... На миссиях для новичков не особо разгуляешься. Нужно идти на задания посложнее. Скоро обязательно займусь. «Мы пришли», — радостно объявил мой агент. «И я тебе больше не нужен? Мне пора в на важную встречу». «У тебя 70 детей и несколько жен. Как тебе сил хватает на кого-то еще?» «Запомни, Цезарь, настоящий самец всегда найдет возможность оплодотворить как можно больше самок. Я теперь завидный жених!» Свин изобразил нечто вроде вежливого поклона и растворился в воздухе. Нужно сказать, его новый костюм отлично сидел на фигуре, внешне делая не таким жирным и громоздким. Постучал в закрытую дверь и, не получив ответа, медленно вошел внутрь. Я будто оказался в сувенирном магазине на далеком острове. Мало места и всюду непонятный пестрый хлам. Вытянутые деревянные маски, разноцветные перья, картины в треснутых рамах в стиле современного искусства. За прилавком стояла прямоходящая черепаха, на вид жутко древняя и познавшая жизнь. Через минуту он медленно повернулся ко мне и медленно опустил веки. «Здравствуйте! Я вас слушаю!» — говорил он тоже неторопливо. Мне захотелось снова вызвать свина и задать ему один вопрос. «Серьезно? Мне нужно боевое снаряжение для использования в своем мире». Ровно через минуту черепаха снова моргнул и заметно ускорился, по крайней мере, больше не тянул слова. «В каком мире вы живете?» Несмотря на всю его спешку и внимание, это все равно было очень медленно. «Земля, раса, люди. У нас относительно технологический мир, но правят маги». «А-а-а, ну да, я его знаю. Бывал там в составе исследовательской миссии». Он медленно потянулся к полке над головой. «Очень давно». «А что вы изучали?» — спросила я с легким любопытством. «Неужели все истории про пришельцев, круги на кукурузных полях и анальные зонды — правда? И сейчас мне откроется одна из величайших тайн человечества? Анатомию? Ксенобиологию?» «Историю. Пример крайне отсталой расы с нереализованным потенциалом», — ответил он абсолютно равнодушным тоном. «Вместо работы сообща и развития технологий вы сделали упор на магию. Ваши властители пеклись о своем благополучии и мнимом могуществе, искусственно не давая планете развиваться». «И это правда», — не стал спорить с очевидным. Приноровившись к темпу черепахи, я перестал замечать его заторможенность. «Тот, кто познал жизнь, никуда не спешит». «Ваши слова навели меня на мысль. Как вы могли догадаться, я легионер». Он медленно кивнул, снимая с полки обруч черного цвета и небольшую шкатулку. «В моем мире правят аристократы, причем их власть напрямую зависит от магической силы или редкого дара. Раз вы изучали нашу расу, то, может, знаете, почему в легионе не используется магия? Один архонт мог бы уничтожать тысячи тварей, или она есть только на земле?» «Ваша так называемая магия — это неудачный эксперимент Федерации. В окраинных мирах были испробованы разные методики борьбы с роем. В одних богатых биомассой планетах наши предки пытались выращивать свои орды тупых злобных тварей. Там, где нашли объемные залежи кремния и металлов, создавали целые планеты-компьютеры с механическими армиями. Они тоже бунтовали по неизвестной причине. Земле вместе с еще несколькими мирами досталась магия. Это привело к печальным последствиям. Он посмотрел на меня с жалостью, как на ребенка. Маг кажется сильным, но он тратит очень много энергии. Гораздо дешевле и эффективнее, когда вместо него есть 1000 стрелков. Половина умрет, вторая выживет, и они смогут заменить магазин в автомате. А выдохшийся маг бесполезен и будет долго приходить в себя. Но они есть в Легионе. Их отправляют на нестандартные миссии, где вместо грубой и эффективной силы требуется специальный инструмент. Они заняли свою нишу, но не стали спасением. Спасибо за столь подробный ответ на вопрос. Я вздохнул, посмотрев на часы. Короткая лекция длилась больше 15 минут. Есть еще одно последствие эксперимента, самое печальное. Из-за магии в вашем мире почти нет легионеров. Десятки, может, сотни, крохи на фоне миллионов универсальных солдат. Это сделало Землю бесполезной. Ваша планета была обречена. Я ничего не ответил. Плевать, пусть думают, что хотят. Я найду способ всех спасти. Он пододвинул ко мне обруч и шкатулку. Вот то, что должно помочь вам с вашими проблемами на Земле, легионер Цезарь. Я не двигался с места. Спустя минуту он улыбнулся в ответ на мой вопросительный взгляд и постучал себе пальцем по виску. «В меня встроен очень хороший ИИ. Помогает не отставать». «Что это?» — поинтересовался я, взявшись за обруч. Стоило мне его сжать, как он вытянулся и превратился в меч с черным лезвием. «Ого!» «Это очень хорошее оружие. Оно рассеивает энергию и позволит вам уничтожить практически любого мага. И с броней хорошо справиться. Главное — добраться до противника первым. И в этом вам поможет эта штучка». Я медленно прикоснулся к шкатулке. Крышка раскрылась с громким щелчком, и внутри оказалась липкая масса. Коснувшись моей кожи, она перетекла на руку, превратившись в удобные перчатки. Тоже, кстати, черные. «Они, наоборот, поглощают энергию большинство известных видов, включая боевые заклинания». Он печально улыбнулся и склонил голову. «Я сделаю вам скидку за увлекательную беседу. Приятно вспомнить молодость со всеми ее ошибками и победами». «Вы были среди тех, кто привез магию на нашу планету?» — спросил я прямо. «Насколько помню, они существовали еще в древние времена. Это ж сколько лет этой черепахе?» «Нет, я не настолько стар. Это был мой дедушка. Берите, это лучшее, что я могу предложить в вашей финансовой ситуации». Видать, его продвинутый ИИ еще и показывал состояние моего счета. «Тем лучше. Не тратится лишнее время, и можно выдать качественную консультацию». Я кивнул и легко расстался с 15 000 кредитов. Вещи появились в списке моей собственности. Узнав цену их материализации, я с удивлением поднял брови. «Дорого! Настоящий грабеж!» «Очень редкие материалы, и требуется много энергии на материализацию», будто бы извиняясь, сказал черепаха. «А теперь прошу покинуть магазин. Мы закрываемся. Я немного утомился». Я молча вышел на рынок и зашел за угол. Интересно, какова вероятность, что продавец в первой попавшейся лавке окажется бывшим ученым, изучающим мою планету? Полагаю, 0,1. Свин специально привел меня в это место. И я неожиданно был ему благодарен. Получился очень интересный и познавательный разговор. Слегка поколебавшись, заказал материализацию обоих предметов. На счету осталось чуть больше 1000 кредитов. «Легионер Цезарь, ваш запрос одобрен. Ваши вещи будут доставлены через 44 часа по местному времени». На рынке было нечего делать без денег, и я вернулся домой. В Москве прошло минут 15, не больше. Я был сыт и полон энергии. Самое время куда-нибудь ее применить. Я ведь не шутил со свином. Никаких миссий, пока не разберусь с убийцами своих родителей.